Команда находилась в прямом оперативном подчинении у спецпредставителя, и на весь период своего функционирования группировочному начальству была, что называется, неподспудна. Но полковник не стал этого делать, и члены команды прекрасно его понимали. Во-первых, совесть не позволяла. Офицер все же, как уже говорилось, в бездельниках числится не обучен. Во-вторых, не хотелось портить отношения. Кто его знает, как долго будет существовать команда. Еще месяц-другой подержат, сочтут нецелесообразным иметь лишнюю штатную единицу, и расформируют за ненадобностью, и все вернутся по своим местам. А там, на местах, обиженное начальство лапки потирает. «В общем, давайте», — напутствовал полковника Витя. «Бросьте все, прекратите всякую постороннюю деятельность. Занимайтесь. Суетиться не надо. Я сам с командованием законнекчусь. Введу в курс. Ну, разумеется, не совсем введу, только в общее. В части их касающейся». Итак, прибывший на хозяйство полковник Иванов привел себя в порядок, положил распоряжение в папку и отправился в люди, бодро насвистывая мотив походной песни. За полгода расположение команды изрядно похорошело, во многом благодаря расторопности Глебыча. Полуразвалившиеся жилые модули укрепили, вкопали до половины в грунт и утеплили толем. Столовую, ленкомнату, спортуголок и душ, бочку с приваренным краном собрали в кучу под четырехскатной крышей, скраденной где-то Глебычем, УСБ-56. По местным стандартам было очень даже уютно. Вся честная компания присутствовала в полном составе. Сразу со входа наблюдалось трагическое разделение на победителей и виноватых. Петрушин с забинтованным черепом, Елизавета в пластырях и нежно-розовый лейтенант Серега сопели над объяснительными в столовой. Лица уныло сосредоточенные, в глазах мужчин легко угадывается мимолетное желание стрелять, а местами куда попало, без разбора и длинными очередями. Объяснительные для команды. Норма жизни. Недели не проходит, строчат как по графику. Контингент такой, что поделаешь? Петрушин в бинтах. Тоже своего рода обыденность. Планида у него такая. Отчего Лиза в пластырях? Да так, угодила в дурную компанию. И общалась бы с приличными людьми. Глядишь, все было бы по-другому. Например... Летела бы сейчас в транспортировочном ящике в родной Питер, в запаянном цинке, собранное по фрагментам. Дело было так. Работали Петрушин, Лиза и лейтенант усилителями КПП «Юг». Работали, как полагается, спустя рукава и с неукоснительным соблюдением всех допустимых нарушений. Беспробудно спали, на службу забили. Захотели обедать, невзирая на усиление и ожидаемое прибытие инспекции. Спокойно оставили пост и отправились в ближайшую чайхану употребить жижик-голныш, этакие галушки с бараниной, с пивом. Мирное окончание обеда было омрачено взрывом. В чайхане вынесло все стекла, Лизу порезало осколками, Петрушину в башню, откуда-то прилетел совершенно левый кирпич, а лейтенант Серега вообще отделался легким испугом. Пообедали, что называется, теперь отписываются. Зачем оставили пост? Глебыч, Костя и Василий торчали в другом углу, в ленкомнате. Смотрели видак, гоняли дизель почем зря. Объяснительные-то, и при керосинке можно писать. Это наши победители, предотвратители терактов, ловцы злобных шахидов. Ничего писать не надо, можно почивать на лаврах. Впрочем, им бы сейчас тоже объяснительные строчить, если бы не бравые ОМОНовцы. Вчера вечером Иванова навестил полковник Стерня, командир ОМОНа, от которого выделялся личный состав на КПП, и попросил умолчать о геройской поимке шахида на КПП «Север». «Не понял?» — удивился Иванов. «В кои-то веки показали результат. И на тебе!» Стерня объяснил ситуацию. Зама у него взорвали. Он был на КПП «Юг», встречал высокое начальство. «Встретил?» Так вот, решили ОМОНовцы разобраться с этим делом самостоятельно. Милости от ФСБ ждать не приходится. Как показывает практика, если эти ребята чего и найдут, об этом все равно никто не узнает. И не видать нам сладкой мести как своего рудиментарного отростка, именуемого копчиком. Поэтому шахида сдавать не стали, а посадили к себе в зиндан. Наши в тот момент укатили на юг, им не до шахида было. Теперь надеются через пленного выйти на организаторов и выписать им своими методами по полной программе. «Скользкое это дело!» — усомнился Иванов. «Как бы в аналы не попасть!» Действительно, скрыть поимку шахида в момент антишахидной кампании, во время усиления, да еще после такой трагедии на юге... «А никто и не почешется, если промолчим!» — успокоил его верховный ОМОНовец. «Сейчас самый разбор по югу! На север, как, впрочем, и на все остальное, всем наплевать! А мы, сам понимаешь, в долгу не останемся!» «Ладно, уболтал!» Иванов достал из папки рапорты усилителей севера и вручил их гостю. «Держи, с ребятами я переговорю!» «Большое вам пролетарское спасибо!» Расчувствованный Стерня свистнул в рацию, и через полминуты боец втащил 10-литровую канистру. «Держи! Кизлярский, не хухры-мухры! И своих запасов!» «Кизлярский, значит?» Иванов плотоядно облизнулся. С кизлярским самоделом полковник был знаком на коротке, но для приличия стал отказываться. «Да ладно, чего там? В одном строю идем, общее дело делаем!» «Да то не тебе и не за то!» Простецкий объяснил Стерня. «Зато мы с тобой отдельно пообщаемся. А то психу вашему, Косте, за то, что ребят моих спас, этого гаденыша вывел, дал нам ниточку. Мы теперь перед ним по уши в долгу». «Ну, уболтал!» И осталось все в неофициальном контексте. Коньяк в столовой, шахид в зиндане у ОМОНовцев, командование в полном неведении. Норма жизни, так у нас всегда и выходит. «Как съездили, Сергей Петрович?» Лиза — воспитанная барышня. Остальные только зады приподняли и тут же плюхнулись обратно. Ничего хорошего от поездки полковника вверха члены, разумеется, не ожидали. «Слетал!» — веско поправил Иванов. «В Моздок из Ханкалы обычно добираются военным бортом. Ездить замучаешься». «Как пишется?» «Да так, вообще, конечно, нехорошо получилось». «Получилось, напротив, очень хорошо», — не согласился Иванов. «Нехорошо было бы, если бы мне пришлось ОФД номер 10-311 заполнять». «Тьфу, три раза!» Петрушин суеверно постучал костяшками пальцев по столу. «Ваше бы мнение, да нашему дознавателю!» «Вы закончили?» — поинтересовался Иванов. «Да мы еще в обед сдали!» Петрушин, тяжко вздохнув, почесал голову под бинтами. «Это уже третий экземпляр! Не нравится им, видишь ли, что у всех троих слово в слово!» «Ну и славно! Теперь вот что! Сверните эти объяснительные в трубочки! Поплотнее!» «Это еще зачем?» Петрушин озадаченно нахмурился. «А давайте спросим старшего товарища, опытного и житейски подготовленного». Иванов обернулся к Глебычу и свойски ему подмигнул. «Зачем, Глебыч?» «И засуньте их!» — мгновенно сориентировался Глебыч. «Не, я не говорю себе, это вам решать!» «Фи!» — Лиза сморщила носик. «Как вульгарно, Глебыч!» «Мы, наверное, опять в деле?» — догадался Костя. «Мы опять в прямом оперативном подчинении?» «В нем самом!» — не стал томить коллег Иванов. «И клались разбегу на все эти расследования, дознания и так далее. А я, между прочим, только что с дороги». «Ой, совсем от рук отбились!» — виновато пискнула Лиза, вскакивая и принимаясь накрывать на стол. «Сами поужинали, сидим тут, страдаем. Сергей, поставь чайник на примус». Покормили полковника ужином. Между делом провели совещание по теме. Суть распоряжения команда оценила, как и следовало ожидать, кривыми ухмылками. «Вдовы! Это да!» — мечтательно прищурился Вася. «Надо всех вдов повестками собрать, построить в колонну по три и проверить на это, ну, как его?» «На лояльность», — подсказал Костя. «И проверить не просто так, а углубленно». Лейтенант Серега сходу выдвинул бредовую версию. «Я ее видел», — заявил он уверенно. «Когда мы заходили в чайхану, она сидела в машине». «Ага», — Иванов и ухом не повел. Вундеркиндистый лейтенант жил в своем обособленном измерении и порой мыслил явлениями далеко не общего порядка. «В шестерке?» «Нет, в Ниве!» С сожалением вздохнул лейтенант. «Но она была рыжая, это факт!» «Рыжая Нива!» Удивленно вскинула бровки Лиза. «Нет, рыжая дама!» Серега задумчиво уставился на останки индейки в тарелке полковника. «Петрушин спер откуда-то, когда в обед в прокуратуру катался. Сказал, совсем ничья, дикая!» «Рыжая!» «Рыжая Соня!» Компетентно вставила Лиза. «Женщина с душой тигра!» «Во!» — оценил Вася. «Владеет инфо! Откуда инфо?» «От Говарда!» Лиза лениво потянулась. «От него родного!» «Чё за хрен? С какого тейпа?» — заинтересовался Вася. «Чё ты раньше о таком не слышал?» Костя безостенчиво хмыкнул. Петрушин корпоративно покраснел, переживая за коллегу. А Лиза с большой заинтересованностью посмотрела на Васю, как будто неандертальца живого увидела. Такое случается примерно раз в неделю. Дремучий Вася встревает между баскальств продвинутых коллег, смежников, и слегка попадает на интеллект. Все привыкли, но Петрушину стыдно. Он образованный. В юности, в перерывах между ударами головой по кирпичам, читывал про похождение Конана. «Ясно!» — кивнул Иванов. «Все с вами ясно. Но вдовы — это так. Главное, шахиды. Юные. Соображения есть». «Она так смотрела!» — не унимался лейтенант. «Значит, у нее были глаза!» — сказала Лиза. «Какое досадное упущение!» — буркнул Петрушин. «Надо было сказать мне, я бы это дело поправил. Там, в чайхане, вилки были. Такие замечательные вилки, острые». «Фу, как неэстетично!» — поморщилась Лиза. «Прямо-таки какой-то неприкрытый садизм!» «Глаза у нее зеленые, и она смотрела на нас, как на потенциальных жертв!» Лейтенант покачал головой. «Нет, это вам не просто так!» «Короче, философы!» Иванов слегка пристукнул по столу ладонью. «По теме что-нибудь будет?» «Шахид!» — сказал Костя. «Шахид!» Иванов пожал плечами. — Понятно, шахид. А что шахид? — У ОМОНовцев, — подсказал Костя. — У ОМОНовцев сидит пойманный нами шахид. В порядке реабилитации встрял Вася. — Акушер был сильно пьяный. Получился он рахид. — О! — Костя похлопал в ладоши. — Да это просто какая-то высокая поэзия, друг мой. — На-на! — прикрикнул Иванов. — По теме! — Шахид, ниточка! — пояснил Костя. — Другой у нас просто нет. Если правильно подойти... — Так его вроде бы и нет, — усомнился Иванов. — Сам подумай. Шахид попал к ОМОНовцам. Шахид попал к ОМОНовцам, у которых зама грохнули. — Не, не дадут. — Мне не откажут, — подмигнул Костя. — На сегодняшний день я у них в большом авторитете. Так сказать, орел текущего момента. — Ага. Иванов задумчиво уставился на графинчик с коньяком. «В принципе... да, другой ниточки у нас нет. Почему бы и не попробовать, если он там еще жив, не сошел с ума?» «Так и я займусь. Вместе займемся. Завтра с утра прокатимся, пообщаемся. А теперь давайте обсудим другие направления, на которых нам в ближайшее время предстоит потоптаться». Спустя полчаса полковник, сытый, всем на сегодняшний день довольный и самую малость прихваченный добротным кизлярским коньячком, покинул честную компанию и уединился в модуле, где проживал совместно с Глебычем и Костей. Здесь он достал из небольшого сейфа бланк с шапкой спецпредставителя, извлек из кармана ручку с симпатичными чернилами и на минуту задумался. Направление основных усилий, разумеется, намечалось несколько в сторону, но настроение у полковника было игривое, так что... «Ладно, грамотеи, сами напросились. Ты же мне, черная вдова-смертница! Ха! Ну, нате вам!» И тихонько хихикнув, Иванов каллиграфической прописью вывел заголовок. «План подготовки и проведения оперативной разработки «Черная вдова